Гуру. От меня многие уходили, получившие в размере своего сознания. Вопрос в другом. Что сделали они и как применили полученные энергии? Получившие обычно используют их через свою сущность. Если она хороша – хорошо. Если плохая – во зло. Также необходимо принять во внимание и полюсность астрала, и других оболочек, которые, обернувшись сегодня своей светлой, положительной стороной, оборачиваются во времени своей противоположностью, стороной теневой. Все это следует зорко учитывать при раздаче даров духа. Мало раздать, надо совершить это мудро.